Джеймс Хэдли Чейз. «А жизнь так коротка». Детективный роман из книги «Весь мир в кармане». Минск. Издательство «Эридан». 1993 год. Читает Татьяна Ненарокомова.